мне молилась, долго в дом не приходила весть, часто на колени становилась, плакала сыне там и здесь, часто на колени становилась, плакала сыне там и здесь. Что в слезах ты говорила Богу, что тебе Он обещал тогда? Я не знаю, но теперь дорога снова привела меня сюда. Я не знаю, но теперь дорога снова привела меня сюда. Должен был к тебе я возвратиться из-за смертной гибельной черты, чтоб губами тронулась половицы, где склонялась на коленях ты, чтоб губами тронулась половицы. Склонялась на колени.